Глава 53. Выглядел Андрей не очень. Похудел, осунулся. Но я не стала ему об этом говорить. Готовила Сашка всегда так себе. И, видимо, он теперь питался в основном в столовке на работе. А там, прямо скажем, еда не для гурманов. «Как ты?» – спросила я, когда мы оба заказали по чаю и салату. Я вытащила Андрея в кафе. Не захотела везти домой. Только отвыкла от его там присутствия. «Честно?» – он усмехнулся. «Не очень. Но лучше, чем раньше. С Сашей сложно». «Сложнее, чем со мной?» «Намного. Свет, ты... легкая. А Саша нет. Я этого не замечал. Теперь вижу и чувствую. И что я в ней нашел?» Я пожала плечами и предположила. «Грудь и задницу?» «Да, наверное. Но сейчас нам стало чуть проще общаться. Поначалу все время ругались. Теперь получше. Хотя я бы предпочел, чтобы этого и не было». Андрей посмотрел на меня внимательно и испытующе. «Что ты хотела обсудить?» Я даже открыла рот. Открыла и закрыла. Поняла вдруг, что не могу. Вот он сидит передо мной. Человек, который меня предал. Человек, которого я любила. А сейчас этот человек живет с моей сестрой, которая беременна. И у них только-только начали складываться отношения. Они даже еще не в зародыше, в зачатке. А я скажу ему про собственную беременность и все разрушу. Андрей не сможет быть с Сашей после такого. А мне он не нужен. Зато ей нужен. Я просто хотела узнать, как у вас с сестрой дела, и пожелать счастья. Я больше не злюсь. Простила. «Простила?» – переспросил Андрей удивленно. И я кивнула. «Да, и ты постарайся сделать ее счастливой. Она тебя всегда любила. Возможно, даже больше, чем я». Мы сидели в кафе еще около получаса, разговаривая вполне мирно. А потом я пошла домой, ощущая в душе и во всем теле какую-то странную легкость. И только завернув за угол, я поняла, что это была за легкость. Я действительно их простила. Возле подъезда меня ждал Макс с букетом красных роз. Протянула я, останавливаясь рядом. «А как же твоя теория об одном цветке?» «Случай неподходящий», — ответил он серьезно и так на меня посмотрел, что жарко стало. «Пригласишь?» «Ну, пошли». Я не очень понимала, зачем он пришел. Точнее, я не понимала этого совершенно, да еще и с букетом. Дома я поставила цветы в вазу, примостив их на кухне рядом со вчерашней герберой. И тут Макс взъерошил волосы ладонью, как мальчишка, и выпалил. «Свет, ты выйдешь за меня замуж?» Я не то что села, я рухнула с диким грохотом. Хорошо, что на табуретку. «Чё?» «Ты выйдешь за меня замуж?» Повторил Макс, опускаясь передо мной на колени. «Блин, и в кафе я вроде чай пила, а не коньяк». «Я вообще-то пока не развелась», — ответила осторожно, косясь на бархатную коробочку, которую он доставал из кармана. «То есть документы не получила?» «Но получишь же». «Да, через неделю-две». «Вот и хорошо. И выйдешь за меня замуж». Я задумалась. И я не поняла, это вопрос был или что? Макс тоже задумался. «Первые два раза да, а теперь нет. А что, ты против?» Он открыл коробочку и протянул ее мне. Внутри, конечно, было кольцо. Красивое такое, золотое, с камушками. Видимо, Макс считает, что кольцо тоже аргумент. Да, в этом есть доля истины. «Понимаешь, у меня ведь будет ребенок. И?» «Ну, он же не твой». «Светик». Макс улыбнулся. «Честное слово, что за глупости ты говоришь? Я же его любить буду, воспитывать, растить. Как это не мой?» «А ты сможешь?» «Конечно, я его очень любить буду. Может быть, даже больше, чем тебя». «А...» Кажется, я хотела что-то сказать. Но что? Все мысли растеряла. «Повтори». «Что повторить?» Макс явно издевался. «Да ты про любовь что-то брякнул». «Ах, про любовь». Протянул он, подался вперед и поцеловал меня в губы. Быстро, но очень жарко. «Я тебя люблю и хочу на тебе жениться». Прошептал и вновь поцеловал. И еще раз, и еще. «Ох, сладко-то как. Светик». Он вдруг нахмурился и посмотрел мне в глаза. «Только ты же поняла, что я сам никогда не смогу. Я тебе такой нужен? Ты честно скажи, я не обижусь». «Дурак ты, Макс», — вздохнула я, обнимая его изо всех сил. Выхватила кольцо и нацепила себе на палец. Ты будешь мне нужен даже без рук и без ног. В любом виде». «В любом?» «В любом. Я, видишь ли, тоже максималистка оказалась». Он засмеялся, опять меня поцеловал, подхватил на руки и понес в комнату. «Наверное, любить». Я оказалась права. Меня положили на диван, раздели, зацеловали с ног до головы. И этот человек мне когда-то говорил, что не целуются. И затискали до умопомрачения. «А тебе, наверное, сейчас нельзя сексом заниматься?» И посмотрели на меня глазами кота из Шрека. Я только тогда вспомнила, что Макс прав, и расстроилась до ужаса. «Да, нельзя». «Ничего, Светик, ты же знаешь, какое у меня хорошее воображение. Сейчас я его задействую». Он поставил меня на четвереньки, сам встал сзади. А в следующую секунду я вздрогнула, потому что Макс буквально зарылся в меня в лицо и начал лизать. Сначала попку, потом обвел языком вход в меня. И через мгновение я ощутила там его горячий язык. Рукой Макс нащупал клитор и начал ласкать его, а по телу словно электрические разряды проходили. «Сладкая моя девочка», — шептал он, и от этого горячего шепота я возбуждалась еще больше. Но доводить меня до края Макс не стал, наверное, опасаясь последствий. В последний раз провел языком по влажным складочкам, поцеловал ягодицы и отстранился. «Все, когда врачи разрешат, тогда и будем дальше», — сказал, переворачивая меня на спину лицом к себе. «А может...» — протянула я, нащупывая рукой его совершенно каменный член, который уже почти разрывал трусы. «Может, мне тебе сделать?» «Нет», — ответил Макс твердо, убирая мою руку. «Это будет нечестно». «Честный ты мой», — умилилась я, целуя его в губы. «А я вот у тебя нечестная». «В смысле?» «Я Андрею про ребенка не сказала. Не смогла. Они с Сашей только начали строить отношения. Не хочется их разрушать. И от этой правды никому лучше не станет». Макс явно обрадовался. «Вот и хорошо. А то еще вернуть тебя захочет». «Я не хочу возвращаться. Я давно это поняла. Я хочу быть с тобой». У него был такой счастливый вид, и глаза казались не стальными, а очень-очень теплыми. Я никогда не думала, что серый цвет может быть теплым. Оказывается, может. Развод я получила через 2 недели. Мы с Максом договорились, что он приедет к окончанию процедуры, чтобы отвезти меня домой. Увидев Юрьевского, бывший муж помрачнел, а потом усмехнулся и процедил. «Уже и мужика себе нашла. А я считал тебя приличной. А ты...» Договорить он не успел. А я не успела и рта раскрыть. Макс метнулся вперед, и Андрей отлетел назад, проехав задницей по асфальту 2 метра. «Ух», — только и сказала я. А Макс уже аккуратно уводил меня прочь и сажал в машину. 5 минут я переваривала случившееся, а потом съязвила. «Ты же мне когда-то говорил, что вступаться за какую-то там женщину совершенно не в твоем стиле». Макс улыбнулся, посмотрел на меня иронично. «Ты не какая-то там. Ты моя женщина». И я растаяла. Целиком и полностью. Ваня родился через 7 месяцев. Здоровый, крепкий малыш. Я никогда не видела настолько сумасшедших папаш, каким стал Макс. Сына он просто обожает. На руках готов носить круглые сутки. И тот отвечает ему абсолютной взаимностью. Через некоторое время после рождения Ваньки я заметила одну удивительную странность. Глаза у него вдруг начали превращаться в серые. Сейчас они немного светлее, чем у Макса, но все-таки похожи. Я знаю, что это просто совпадение, но иногда, когда я смотрю на них обоих, мне почему-то кажется, что это божий промысел. А потом у Вани появилась сестра. Мы взяли 3-летнюю девочку из детского дома, когда сыну исполнился 1 год. Макс увидел про нее пост в одной из соцсетей, позвал меня, ткнул в монитор и сказал: «А давай она будет нашей дочкой». Так что в настоящее время любимое занятие моего мужа – качать наших детей на руках. Ванька хватается за 1 руку, Оля – за 2, и оба взмывают в воздух и визжат, а Жулька и Боня скачут рядом и радостно лают. Да-да, у нас теперь 2 собаки. Макс привел с улицы еще 1, когда я была на 7-м месяце. Мы с нее столько клещей сняли, жуть! Зато теперь наша Бонька – красавица. «Слушай, Светик», – сказал однажды Макс, наблюдая за тем, как Ваня и Оля вместе играют. «А давай возьмем еще 1 ребенка?» Я кашлянула. «Макс, тебе мало, что ли? У нас 2 детей, 2 собаки, 2 кошки, рыбки, попугайчик и черепашка. Мало?» Он засмеялся. «Светик, ну ты же знаешь, любви никогда не бывает достаточно». Я только вздохнула. «Конечно, я соглашусь. Я ведь тоже максималистка.